Мощная машина довезла нас до полицейского участка за каких-то 10 минут. Сидящая рядом Кира во время поездки с интересом оглядывала кабину, но хоть не трогала ничего. Первого же окрика оказалось достаточно, чтобы она не пыталась потыкать все кнопки разом, пошевелить рычагом, да попереключать тумблеры. Сзади из кузова раздавались приглушенные маты захваченного с собой шпанья. Уж лучше я первым предоставлю Дауду свою версию, чем потом буду отбрыкиваться от нелепых обвинений папенькиного сыночка, а надеяться на то, что он каким-то чудом не окажется мстительным ублюдком, явно не следовало. «Коннингтон, какого черта ты опять приперся?» Стоило мне только припарковаться возле входа, как из отделения тут же выскочил чем-то сильно недовольный Барни Уилсон, на ходу рассыпая проклятие. «Разве шеф не обещал, что в следующий раз на неделю закроет тебя с твоими дружками-дегенератами?» «Какие проблемы, офицер?» — поинтересовался я, выбираясь с водительского места. «А?» — Барни непонимающе уставился на меня. «Агент Сайфер? Откуда у вас эта машина?» «Позаимствовал ее у преступников, которые пытались навредить моей подзащитной», — пожал плечами я, швырнув ему ключи от этого колесного монстра, который Барни машинально поймал. «Каких преступников? Какой подзащитный?» «Этих», — я кивком указал на кузов, где стоило прозвучать голосу Уилсона, затихарился мой груз, рассчитывая, что про них все забудут. Барни подошел ближе и заглянул за бортик, где развалились вполне целые, хоть и заметно потрепанные парни, скованные друг с другом наручниками. Много пар таскать с собой не получается. Все же это не пластиковые ленты, которых можно хоть целую вязанку вязать. Так что мне пришлось проявить изобретательность, буквально переплетя их конечности друг с другом. Они не то что сбежать, даже пошевелиться толком не могут. «Доигрались», — ухмыльнувшись в усы, протянул Барни. «Боюсь, это была не игра», — серьезно произнес я, заставляя офицера отвлечься от представшей перед ним картины. Лидер этой шайки не только препятствовал расследованию, но и угрожал оружием федеральному агенту. Я передал ему упакованный в пакет для улик пистолет. «Хм!» Барни подавился собственной фразой, взглянув на барахтавшихся в кузове тела по-новому. На этот раз как на законченных идиотов. «Шеф Дауд на месте?» «Да, но...» «Отлично!» — кивнул я, после чего обратился к так и не вылезшей из кабины девчонке. «Идем!» «Это же...» При виде Киры бледный Барни невольно положил ладонь на рукоять своего револьвера. «Она со мной!» Не став вдаваться в подробности, я направился к дверям отделения.